Несомненно, этой встречей навеяна картина, так и названное «Виденье», на которой молодая девушка остановилась под деревьями и потрясенная глядит на проходящее мимо странное загадочное существо. С этими людьми надо говорить загадками, потому что они смотрят и не видят, любил повторять Гоген. Он выражал себя средствами, которые должны были казаться все более непонятными тем, кто не улавливал нити его неповторимой судьбы. В самом деле, какой смысл могли иметь в глазах подобных людей картины, которые Гоген написал в 1902 году, хотя бы, например, «Призыв»? В этой большой композиции, с поразительной виртуозностью, используя могущественное воздействие цвета, сочетая сиреневые и розовые, оранжевые и пурпурные тона, Гоген изобразил две женские фигуры. Одна из них спокойным, неторопливым движением куда-то указывает другой, словно предлагает ей следовать за собой. Эта картина залита светом, который так и хочется назвать сверхъестественным. Кажется, что время в ней остановилось. И что, как не вечность, символически сулит туземка своей подруге? Призыв в настоящее время находится в музее Кливленда. Возвратившись к тексту своей рукописи «Католическая церковь и современность», Гоген переписал ее, отредактировал и назвал этот новый текст «Дух современности и католицизм». Эта рукопись в настоящее время находится в Музее искусств Сент-Луиса. По-прежнему одержимы тремя вопросами, в которых воплощено недоумение человека перед космическими силами, Гоген вновь нападал здесь на церковь, которая с его точки зрения лишила Евангелия его подлинного, естественного и разумного смысла, превратив его в свою противоположность и высокомерно насаждает свой собственный религиозный дух. По-видимому, Гоген не мог забыть дискуссий, которые велись в Ле-Пульдю перед огромной Библией Мейера де Хана. Во всяком случае, к картине, которую назвал «Варварские сказания», он поместил де Хана позади двух сидящих туземцев, юноши и девушки, по словам Мориса, прекрасной, как женщины Боттичелли. Находится в музее Вольфганг в Эссене. В эти первые месяцы 1902 года Гоген был счастлив. Здоровье его заметно окрепло, денежные дела упорядочились, чем он был очень горд, а Шуфенекер уверял, что я не предусмотрителен, хотел бы я видеть его на моем месте. Несмотря на кризис в виноторговле, Фейе, который, по словам Манфреда, любит считать и даже слишком, заплатил 1500 франков за деревянную скульптуру, выполненную для него Гогеном. Со своей стороны, Воллар за такую же сумму купил композицию «Откуда мы» и перепродал ее любителю из Бордо. Габриэлю Фризо, другу жида Клоделя Франсиса Жамме. Хотя торговец по-прежнему высылал деньги не очень аккуратно, Гоген не знал теперь материальных забот. С мая 1900 года, когда он получил первую ежемесячную плату от Воллара, по май 1903 года Гоген получил 15 220 франков, в 1900 году 4 270 франков, в 1901 году 4350, в 1902 6100, в 1903 500, то есть в среднем за 3 года по 422 франка в месяц, немногим более 1000 новых франков. В своем доме, стоявшем среди хлебных, кокосовых и банановых деревьев, он вкушал безмятежный покой. Он ни в чем не нуждался. Туземцы оборудовали ему ванну на открытом воздухе возле самого дома. В тени деревьев он подвесил гамак, где мог отдыхать днем в самые жаркие часы. Колодец, вырытый под окнами мастерской, обеспечивал его холодной водой. Кувшин и бутылка абсента, постоянно погруженные в колодец, были привязаны к приспособлению, напоминавшему удочку, и когда Гогену хотелось спить, он в любую минуту мог достать их оттуда, не выходя из мастерской. Это отдых, а в нем я и нуждался. При этом Гоген много работал и вскоре мог послать в Аллару около 20 полотен. Каждый день он радовался тому, что расстался с Таити и его чиновниками.